Глава 32. Евгений. Дверь мне открыли быстро. Только вместо Риты на пороге квартиры, держа в руках игрушку Миланы, стоял высокий мужик. Взгляд у него был суровый. Лицо покрывало щетина. И какого черта? «Ты кто?» – процедил, сжимая стебли роз. «А ты кто?» – спросил он в ответ. «Где Рита?» «Ты не ответил, кто такой». Он посмотрел на розы и мне в лицо. «Что тебе нужно от нее?» «Где Маргарита?» Процедил я сквозь зубы. Кулаки чесались все сильнее. С появлением в моей жизни этой женщины желание пустить их в дело стало перманентным. На вид мужику было лет 25. Худой, поджарый. Бабы таких любят. «Рома, ты где?» Раздался возглас Милы. И следом за ним топот. Малышка подлетела к двери. «Дядя Женя!» Воскликнула она, увидев меня. «Дядя Женя, значит?» Хмыкнул тот, кого она назвала Ромой. И пропустил меня в квартиру. «Дядя Женя», – затараторила Мила, – «ко мне брат приехал. Он много работал и теперь будет жить с нами. Он мне привез лисичку и большой торт». «Торт я привез не только тебе, мелочь». «Ну да, торт он привез всем». Кусочки стали складываться. Я и забыл, что у Риты взрослый сын. До этой минуты он был понятием абстрактным. И поверить, что у нее, маленькой хрупкой, может быть такой взрослый лоб, было трудно. «Вы что там?» Вытирая руки кухонным полотенцем, в коридор вышла Рита. «Женя, а что ты не позвонил?» «Зачем?» Я подошел к ней и отдал цветы. Взял за руку и поцеловал в щеку. «Мы почти познакомились с твоим сыном». Она улыбнулась. Застенчиво, как девчонка. «Сегодня у нас сплошные сюрпризы. Рома должен был завтра приехать, но решил нас удивить». Она посмотрела на сына. И в этот момент в ее глазах можно было прочитать неприкрытую гордость и нежность. «Рома!» Он первым подал мне руку. «Женя!» Протянул я свою в ответ. Его рукопожатие было крепче положенного, словно он вложил в него предупреждение. Мы снова смерили друг друга взглядами. Предупреждение принято. Но, парень, смысла в нем нет. Намерения у меня самые серьезные. «Дядя Женя, у меня теперь новая комната. Пойдем, я тебе покажу. И цветочка покажу». «Кто такой цветочек?» «Это моя собачка. Она кушает косточки. И у нее розовый памперс». Протянул я, расстегивая пальто, и насмешливо глянул на Риту. Она ответила мягкой улыбкой. «Чайник вскипел. Мы как раз собирались пить чай с тортом. Я найду еще одну чашку. Еще не все успела разобрать после переезда». «Могу помочь». Рома перевел взгляд с матери на меня и обратно. «А мы с Мелкой после чая, пожалуй, прогуляемся, а то будем только мешаться». Я оценил и сразу зауважал парня. Вспомнил все, что говорила про него Ритка. Не 25 ему, а кажется 20 или что-то вроде того. И работы не боится. Еще и с понятиями. «Отличная идея», — поддержал я. И мы снова пожали друг другу руки, но уже безо всяких предупреждений. Рита. «Перчатки взяли?» – спросила я сразу и у сына, и у дочери, стоящих возле двери. Оба синхронно кивнули. Я поправила шарф Миланы, дотянулась до воротника куртки сына. «Шапку возьми», – сказала ему. «Какая шапка, мам? Забыла, что я с севера сегодня вернулся». «Знаешь, что север. Север севером. А тут климат другой. Возьми шапку». Взяла с тумбочки сама и вручила ему в руки, подозревая, что он ее не наденет, а сунет в карман. Так и случилось. «Все, гуляйте аккуратнее. Смотри, чтобы она не извозилась». «Мам». Рома смерил меня выразительным взглядом, так похожим на взгляд его отца. «Да, не первый раз он с Милой гуляет». Я вздохнула. «Хоть что-то хорошее мне от Руслана досталось. Лучшее, что могло достаться. Сын и дочь. Все, идите». Проводив их, я вернулась к оставшемуся в комнате Жене. Он посмотрел на меня. И тут расстояние между нами не стало. Он обнял меня, провел ладонью по спине и поцеловал. Я соскучился. «Мы несколько часов не виделись», — напомнила я. «И что?» Он посмотрел мне в глаза. «У тебя замечательный сын». «Знаю. Я тебе сама об этом говорила». Он еще раз поцеловал меня. Медленно, чувственно, мягко поглаживая по спине. Я и не подозревала, что так напряжена. Расслабилась в его руках и прильнула к теплой груди. Женя соприкоснулся своим лбом с моим. В уголках его рта играла улыбка. «По поводу коробок я не шутил. Давай вместе разберем. А хочешь, не будем разбирать». Ты о чем? Бери Милу и переезжай ко мне. Уверен, твой сын будет рад пожить один. 20 лет – дело такое. Жень, я высвободилась из его рук. Давай как-то. Я так не могу. У него дома я сказала это, не подумав. Но он предлагал на полном серьезе. Я понимала. Я не хочу так быстро. Да и не могу. Ты не подумай. Все в порядке. Остановил он меня. Давай разберем коробки. А у меня будет время подготовиться. Как-никак. А Милане нужны покои принцессы не меньше. Я благодарно дотронулась до его груди. И опять оказалась в объятиях. Этот поцелуй был быстрым, но таким же сладким. Господи, неужели это правда? Неужели в реальности тоже есть место сказки? Это сюда, показала я на кухонный шкафчик. А это мне давай, сама поставлю. Забрала у Жени коробку с бокалами для шампанского. Как в одну коробку можно уложить столько всего, объясни мне. Ты еще не видел, сколько мы в одну коробку Милиных игрушек затолкали? Засмеялась я. Даже мне показалось, что их бесконечное множество. Входная дверь хлопнула. Я посмотрела на часы. 1,5 часа прошло. Улыбнувшись Жене, пошла в прихожую. Замерзла? Увидела хмурого, взъерошенного сына. Милку какая-то баба забрала. Взгляд его заметался между мной и Женей. Терлась рядом. Я вначале внимания не обращал. А потом мне позвонили. Я на 5 секунд отвлекся и... Что? Я схватилась за стену. Мигом стало дурно. Кто? Какая баба? Как? Как она выглядела? Рявкнул Женя. Да какая? Молодая. Красивая брюнетка в полушубке. Волосы длинные. В джинсах вроде. Мам, надо ментов вызывать. Не надо ментов. Женя выступил вперед. Я знаю, кто это. Черт. Он выхватил телефон. Лана, чтоб тебя.